Мне стало все равно. Если бы сейчас вошли копы, я бы приветствовал их. Веда взяла оба чемодана в одну руку, в другой она держала пистолет. Я доеду в машине до главной дороги. С той же злобой произнесла она. Там же ты ее и найдешь. Катис, к черту. Буркнул я и отвернулся. Дверь захлопнулась, и через несколько минут я услышал шум мотора. Я увидел Веду, сидящую за рулем. «Веда!» — крикнул я. Она не повернулась. Я не знал, слышит ли она меня, но больше кричать не стал. Машина набрала скорость. Я наблюдал за ней, пока она не исчезла из виду. Я побрел в осиротевшую хижину. Еще не было 7, и солнце еще не грело. Моим первым желанием было напиться. Насколько я помню, так было всегда со всеми женщинами, которых я знал. Как только они уходили от меня, я сразу же хватался за бутылку. Взяв бутылку виски, я покрутил ее в руке, напиток аристократов. Я швырнул бутылку. Она ударилась о стенку и разлетелась на мелкие кусочки. Я сказал себе, что Веду надо вычеркнуть из жизни. Мне еще предстояла большая работа. Надо было найти Гормана. Теперь у меня есть деньги. Я устал скрываться от копов. Я поймаю Гормана и все выколочу из него, если, конечно, копы не схватят меня раньше. Ведь если схватят Веду, она им все расскажет. Я был уверен, что теперь она не станет прикрывать меня. Я возвратился во внутреннюю комнату и уложил свои вещи. Потом внимательно огляделся. В хижине было достаточно доказательств, что мы здесь проживали, но у меня не было времени замести следы. Если эту хижину обнаружат, то сразу раскусят, что она служила кому-то убежищем. А кто здесь скрывался, ясно. От Веды здесь не осталось ничего, кроме запаха ее любимых духов. Я поискал что-нибудь на память о ней, а тут же выругал себя за несвойственную мне сентиментальность. Веда обещала, что оставит машину у дороги. И чем скорее я туда доберусь, тем будет лучше для меня. А рискну-ка я махнуть в Санта-Медину к Мику. Ничего другого мне не остается. Если мне повезет, то я оттуда выберусь невредимым. Машину я обнаружил в кустах возле дороги. Я сразу услышал запах духов Веды и почувствовал себя страшно одиноким. Но я быстро успокоился. Ключ от зажигания лежал в пепельнице. Я всегда считал, что она рассудительна. По дороге в Альтадену я разглядывал всех женщин подряд, но Веды среди них не было. За мной никто не следил. Когда Мик взял трубку, его голос прозвучал так, будто он только что проснулся. Я сказал, что еду к нему, и хочу, чтобы обо мне никто не знал, и что теперь меня зовут Фрэнк Декстер. Ты можешь выслать Лу, чтобы он встретил меня? Так будет безопаснее. Мик сразу же согласился с моим предложением. Ты с девчонкой? Один. Мик рассмеялся и повесил трубку. Лу ожидал меня в Кадиллаке в условленном месте. Он махнул мне рукой и радостно улыбнулся. «Ну что, надоело жить?» — спросил он, влезая в Бьюик. «Я думал, что ты давно загораешь в Мексике. А где твоя голубоглазая бэби? Только не говори, что ты шлепнул ее. Мы разошлись», — ответил я. «Поедем быстрее». Мы въехали в Санта-Медину, и первым, кого я увидел, был Ориден. Он выходил из полицейского участка, но не заметил меня.